Здесь, на фронте, все торопятся. Еще никто из командиров вот так спокойно и долго, с добрым сердцем, не слушал Намаконова. Делать костыли, подбирать раненых и убитых, сколачивать паромы, прокладывать дороги, ставить на нейтралках заграждения – нужное дело. А вот не лежит к этому сердце таежного человека. Тянет побродить с винтовкой, посидеть в засаде, быстрее бери, лейтенант, к себе охотника. В его памяти все время всплывает день, когда по лесной дороге отступал полевой госпиталь. В задней машине везли безногих людей, которым Намаконов делал костыли. Врезался немецкий танк в машину с Красным Крестом, и надо только было видеть, что стало с людьми. Когда, стреляя, ушла немецкая танковая колонна, Намаконов пополз по канаве, чтобы забрать столярный инструмент, который был в машине в мешке. Эх, лейтенант, на месте живых людей была груда мяса, из которой торчали острые щепки. Вот с тех пор не может спокойно спать Намаконов. Машину ему не водить, грамоты нет. В пехоту просился, усмехнулись, сказали, что ноги слабые. В саперном взводе вроде и подходящее место. Однако бревна таскать не может он. Ростом не вышел, сил маловато. Недавно услыхал Намаконов, что собирают в полку хороших стрелков, а только призадумался. Все говорят кругом о пушках, танках, самолетах. Будет ли толк от винтовок? Веру в свое оружие стал терять охотник. Может, саперное дело важнее, а воевать надо. Так бывал лейтенант в забайкальских местах, нет? Там синие горы, дремучие леса и очень много солнца. В пору цветения багульника до того хорошо в тайге, что на глазах у самых черствых людей выступают слезы удивления и радости. Такая песня есть у тунгусов. Серые камни светлеют, старые кедры с березами шепчутся. Если не остановить фашистов, большое горе и в тайгу придет. Добра не жди, если один народ наступит на грудь другому народу. Куда еще отступать? В какой лес? Большому народу не спрятаться в тайге. «Будет толк от винтовок», — твердо сказал Репин. «Скажите, Семен Данилович, вот что. Говорят, вы молитесь по вечерам. Какие-то наговоры от пуль знаете. Вы верующий?» «Чего?» — удивился Намаконов. «Богу молюсь!» «Дело ваше, конечно», — смутился Репин. «Вроде шаманите вы. Песни религиозные поете?» «Болтают, лейтенант, не верь. Ишь, куда повернули. Тут особая молитва по старинному поверью. Это я по фашистам, которых на тот свет отправил». «И много вы убили фашистов?» «Еще двух завалю, ровно три десятка будет». «Бывает и у саперов, конечно», — кашлянул лейтенант. «Пошто сумлеваешься?» — нахмурился Намаконов. «Так нельзя, худо, лейтенант. Я не живу без правды. Всех помню, хорошо считаю. На, гляди!» — протянул он Репину курительную трубку. «Это я между делом, как следует, еще не брался». Много лет трубки, которую держит в руках маленький лейтенант. Из корня лиственницы, душистого и крепкого, выточил ее Данила Иванович Намаконов, потомственный охотник-следопыт из рода Хомногенов. Подарил сыну, по древнему закону тайги, сыновья удостаиваются этого в особо важных случаях. Получая из рук отца оружие в день добычи первого большого зверя или в день свадьбы. Значит, на свою дорогу выходит сын. Становится сильным, большим, самостоятельным. Семен Намаконов поставил свой чум возле отцовского в 18 лет. А трубку от отца получил позже. Тяжелый, очень памятный день. Но об этом потом, лейтенант. Не украшение на отцовской трубке у солдата Намаконова. Не знают русские обычаи в тайге. Тунгусы отмечают добрую охоту памятными знаками на оружие. Всегда, еще в глубокой старине, так делали. Обычай требовал не забывать убитых зверей, и, когда приходит Унгусу смертный час, сказать о них своему богу и попросить прощения. Из-за нужды были убиты. Потом не стали верить, узнали, что нет богов, и совсем не нужны шаманы, которые всегда велели терпеть, обещая счастье там, на небе. Поняли, что только совместным трудом можно преодолеть невзгоды и лишения. Много их было, лейтенант, при колючей жизни. А обычай сохранился. Когда в колхозе охотились, тоже считали. Только теперь иначе. Товарищей хотелось перегнать, как можно больше мяса и пушнины добыть для всех народов. Разглядывали друг у друга приклады берданок. Не только председатель. Жена и дети радовались, когда видели на оружии охотников все новые и новые отметки. Когда в семье Намаконова умер и третий ребенок, он решил позвать шамана. Далеко за ним ходил, на север. Приехал на оленях жирный человек. Прыгал, плясал, деньги брал, водку пил. И сказал, что не будет больше горя в семье. Еще трое детей умерли. Еще трое шаманов деньги брали и плясали. А почему Прокопий уцелел? Русский доктор выходил его. А Мишку и в больницу не понадобилось возить. Дали парнише порошок, сделали укол, и пропал жар, который уносил детей в могилу. С тех пор гнал Намаконов шаманов и не слушал их речей. Еще один секрет, слушай, лейтенант. На оружии у тунгуса из рода хамниганов ведется и такой счет. На прикладе маленькие точки в кружок отмечают они убитых волков. Закон тайги так велит. Даже если один патрон остался и сахатый на мушке, а увидел волка, стреляй. Это самый вредный зверь. Сильный и хищный, вечно голодный и жестокий. Изюбри и коз выгоняет на лед, молодняк травит, птенцов жрет. А людям как вредит? Хоть русским, хоть и венкам, али бурятам. К домам и юртам подбегает, оленей давит, овец. Не сожрет, не унесет, кровью захлебнется. А все одно режет. Совсем бешеные есть. Слюну по улицам разбрасывают, в дома к ребятишкам лезут. В колхозе было так. Тот выходит почетные люди, кто пушнины много сдал и больше всех хрящиков положил на стол. Каких хрящиков? По-особому травили вредного зверя, лейтенант. Убьет охотник волка, отрежет кончик хвоста и в тряпочку завернет. Не обдирали шкур, брезговали. Для показа вправления приносили. Точки на оружие и хрящики с шерстью от хвоста. Вот и верили. «Понимаю», — сказал Репин. «И волков вы много перебили?» «Много», — сказал Намаконов. «Которые уцелели на север подались. Мало кто ушел. Самые умные разве?» Человек из тайги давно решил при каждом удобном случае не упускать фашистов. Все равно, что волков. Когда солдат вернется в село, то люди, которые провожали его на фронт, попросят поди. А что делал на войне охотник, которому еще в далекие годы детства дали прозвище «Глаз Коршуна»? Шибко острый глаз у этих птиц, которые живут в ущельях близ Нижнего Стана. Седые люди, оставшиеся в селе, не хотят, чтобы погасла заря новой жизни. Они хотят, чтобы мир был кругом согласия, дружная работа, радость и песни. Однако придется рассказать о своей охоте весной, на празднике урожая. Так всегда бывает. «Что за урожай весной?» «Обыкновенный», — сказал Намаконов. «У нас урожай перед зеленью считают. Охоте конец, пушнину сдал, веселись». Вот тогда пляшут люди, целый день хороводы водят, мужчины в цель стреляют, старикам об охоте рассказывают, советы слушают, о новом сезоне говорят. Издавна этот праздник был и при царе, только шибко пили тогда. А потом молились и снова уходили в тайгу. Хоть ястреба глаз, хоть соболя,